Хлопячая постать пана Юрия знов скаланулася, и не треба было, бо проверал уже, але он просто не мог стоять спокойно.